«Госпожа Макнотон, мисс», — хмуро сообщил дворецкий. «Положите ее на диван, пожалуйста, и попросите госпожу Батлер принести чаю». Фрина сняла с дамы шляпу и подтянула на диван ее ноги. Подоспела Дот с нюхательными солями. «Они арестовали Пилла», — прошептала госпожа Макнотон и снова лишилась чувств. Госпожа Макнотон явно не могла справиться с выпавшим ей испытанием. Убитый муж и сын-убийца. Лицо ее опухло от долгих рыданий, светлые волосы рассыпались по платью и жакету, которые совершенно не сочетались друг с другом. Когда Фрине наконец удалось уложить ее поудобнее, из рукава гостьи выпали три абсолютно мокрых носовых платка. «Бедняжка», — пробормотала Фрина, — «кажется, надо вызвать доктора. Разузнай, есть ли тут какой в округе. Может, господин Батлер знает? Скажите ему, что мы пришлем машину, если у него нет своего автомобиля. И попроси госпожу Батлер позвонить домой этой леди и предупредить слуг, что она у нас. Пусть не волнуются». «А я схожу за одеялом», — произнесла она уже в пустоту. Фрина отыскала в шкафу с бельем мягкое серое одеяло и заботливо укутала госпожу Макнотон, которую била дрожь. Потом опустилась на новенький стул и принялась рыться в сумке посетительницы. Там были ключи, еще куча мокрых платков, нюхательные соли, компактная пудра, ордер на обыск дома, номер телефона полицейского участка на Рассел-стрит, перьевая ручка, протекающая, визитная карточка Фрины, коробочка для визиток, перламутровая, два письма, перевязанных ленточкой, кошелек с 7 фунтами и 38 пенсами. Какие-то порошки в бумажных пакетиках с надписью «Госпоже Макнотон по одному порошку согласно указанию врача». Фрина вернула на место все, кроме писем, а те осторожно открыла, сняв замысловатый бант. Она торопливо прочитала их, одним глазом следя за клиенткой, которая то и дело постановала. По мере чтения брови Фрины взлетали все выше и выше, пока совсем не скрылись под челкой. «Что ж, джентльмен не стесняется в выражениях», — заметила она вслух. «Но кто он?» Фрина перелистала странички страстных объяснений и нашла подпись «Твой преданный Джеральд». Увы, Джеральду не хватило смелости написать в конце письма свое полное имя или адрес. Фрина осторожно сложила листочки по прежним линиям сгибов, убрала их в конверты и перевязала ленточкой. Итак, у госпожи Макнотон обнаружились скрытые глубины. Ее мужа зовут, или точнее звали, Уильям, и она была замужем за ним многие годы, а письма написаны недавно, бумага новая и чернила совсем свежие. Компрометирующая переписка вернулась назад в сумку. Когда Дот и господин Батлер вернулись, приведя с собой молодого доктора, они застали Фрину у камина, рассеянно смотревшей на огонь. Доктор оказался высоким и стройным, у него были курчавые волосы и темно-карие глаза. Фрина мгновенно почувствовала к нему интерес и поднялась, чтобы приветствовать его. Молодой человек сделал было шаг вперед, но запутался ногой в ковре у камина и рухнул на руки Фрине. Та заботливо распахнула ему свои объятия. Прежде чем помочь гостю встать на ноги, она успела почувствовать сильные мышцы на его спине и одарила его улыбкой. «Я Фрина Фишер», — приветливо представилась она. «А вы местный доктор?» «Да», — пробормотал очарованный юноша, краснея от смущения. «Извините, никак не могу привыкнуть к своим длинным ногам. Надеюсь, я не ушиб вас?» «Я доктор Филдинг. Здесь всего несколько месяцев. Недавно стал помощником доктора Дорсета». «А я только что переехала», — сообщила Фрина. «Надеюсь, мы подружимся. Да, кстати, это госпожа Макнотон». Она указала на распростертую бездыханную женщину, и доктор Филдинг вмиг оправился от своей неловкости. Он взял стул и сел рядом с пациенткой, жестом велел господину Батлеру принести его саквояж и осторожно отвел взлохмаченные волосы с лица бедняжки. Потом отстегнул свои часы и принялся измерять пульс пациентки. Затем убрал часы и осторожно опустил слабую горячую руку. «Видимо, она лишилась чувств в результате ужасного потрясения», — строго заключил доктор. «Что случилось?» «Ее сына только что арестовали за убийство ее мужа», — объяснила Фрина. «Полагаю, это можно считать ужасным потрясением. Она приехала сюда в таком состоянии и лишилась чувств на пороге, упав на руки господина Батлера. Леди успела хоть что-нибудь сказать, господин Батлер?» «Нет, мисс Фишер, только свое имя, а потом рухнула, как подкошенная». «Принести еще что-нибудь, доктор?» — уважительно спросил дворецкий. «Да, не могли бы вы сходить в аптеку и принести лекарства вот по этому рецепту?» Доктор Филдинг принялся деловито выписывать рецепт. «Я сделаю ей укол, он на время приведет ее в чувство, но потом больную следует поскорее уложить в постель».